У китайцев только детишки красивые, а сами они какие-то маленькие, неуклюжие, с плоскими лицами и одеты безвкусно. Негры толстые, ожиревшие, даже совсем молодые. У греков и у итальянцев лица некрасивые, хотя эти-то народы всегда славились хорошей породой. Те, кто живут вокруг нас, исключение из этого правила. Евреи попадаются редко, и обычно это дряхлые старики со слезящимися глазами и мокрыми носами, одетые неопрятно, как в польском местечке. Вот такая публика меня окружает, когда я еду в метро. Интернационал бедности и уродства. Бедность никак не красит человека. Зато в центре, в Манхэттене, на 5-й авеню этих людей не встретишь, словно полиция им туда категорически воспрещает вход. По 5-й авеню, мимо роскошных витрин самых дорогих магазинов в мире, ходят толпами красивые люди, одетые, как на картинке, породистые женщины, холеные мужчины. Одеты они с таким изяществом, с таким вкусом, что красавцы-манекены в витринах кажутся их отражением в зеркальном стекле. Какие носы, глаза, подбородки. Выставка породы. На 5-й авеню негров мало, но те, которые встречаются там, не уступают белым, а даже превосходят их в стройности и в красоте. И одеты они порой похлеще белых, потому что эти негры очень богаты. Это актеры, танцовщицы, манекенщицы высшего класса. 5-я авеню — парад богатства и красоты. Эти люди никогда не опускаются до метро, и живут они не в нашем районе. Мои соседи по метро словно человеческие отбросы. Некачественный товар. Сливки на 5-й авеню. В Москве я такого разделения никогда не замечала. Там в метро ездят все, и красивые, и некрасивые. И у кого больше денег, и у кого меньше денег, там хоть под землей равенство. Я сижу на железной скамье, сжатая соседями, в грохочущем вагоне, стены которого разрисованы хулиганскими несмываемыми надписями разного цвета, отчего вагон похож на зебру. Я в шубке из кроличьего меха, из которой я выросла, и поэтому рукава мне коротки. Шубка облезлая, с залысинами на коленях, холщовая сумка с книгами. На ногах мамины сапоги на меху, ей они малы. Я еду в школу. И не одна, а в сопровождении взрослого. Из нашей семьи, если так можно выразиться, меня, созревающую девицу, оберегают от возможного посягательства хулиганов, которых в этом городе, особенно в метро, больше, чем где-либо в мире. Сейчас самое время рассказать о нашей семейке. Я живу с мамой. Папа тоже в Нью-Йорке, но живет отдельно. Потому что мой отец гомосексуалист. Он стал им в Нью-Йорке, уехав из Москвы на 2 года раньше нас. Дорвался до западной культуры. Выскочил в свободный мир, чтоб вывалиться в дерьме. Но не мне судить его. Я уже свыклась с этим, хотя поначалу чуть не сошла с ума. Когда он меня касался, я брезгливо отстранялась. Сейчас уже не отстраняюсь, но вся покрываюсь гусиной кожей. Мама в школу меня отвозить не может, опоздает на работу, поэтому меня возит папа. Специально приезжает за мной, ждет на нашей станции метро, где мама передает ему меня из рук в руки. Из школы домой папа не может меня отвозить, в эти часы он работает. А мама еще не освободилась из своей конторы. Кто же меня сопровождает? Умора. Папин любовник по имени Джо. Американец. Он поджидает меня у школы, едет со мной в метро и доводит до самых дверей дома, которые я отпираю ключом, висящим на длинной цепочке у меня на шее. В дом Джонни входит, а, попрощавшись со мной, спешит на станцию метро. Я его не приглашаю, потому что в доме находится человек, с которым мне предстоит провести наедине час или полтора до прихода мамы. Тот самый человек, умные слова которого я приводила в начале, когда шла речь о евреях и тех, кто их угнетает. Этого человека я уважаю больше всего в мире. Он не молодой, намного старше моего отца, но он настоящий мужчина, большой, огромный, как медведь, с обворожительной улыбкой, перед которой не всякая женщина устоит, с татуировкой на руках, потому что долго служил на флоте, по профессии врач, хирург, по характеру горячий спорщик, искатель истины, иммигрант, как и я, но не из Москвы, а из Ленинграда, из бывшей столицы Российской империи. На нас, москвичей, взирает как аристократ на плебеев. Имени я его называть не хочу, только инициалы Б.С. Для этого у меня есть свои причины. Он живет в нашей квартире, занимая одну комнату, а мы с мамой еще по одной. Гостиная общая, он оплачивает половину всех счетов, это очень выручает нас, иначе не зная, как бы мы смогли извернуться. Он не квартирант, он больше. Он мамин любовник. Мама влюблена в него по уши, а он в нее, сомневаюсь. Мама мучительно хочет задержать его, не упустить, чтобы он женился на ней, а вот этого он как раз и не хочет. Он предпочитает спать с мамой, не беря на себя никаких обязательств. У меня с ним отношения самые странные. Он меня любит, как ребенка. Даже сажает к себе на колени и щекочет бородой за ухом. Я же его обожаю. Сколько у ребенка дедушек и бабушек? Я имею в виду нормального, обычного ребенка. В нормальной, обычной семье. И каждый дурак мне ответит, как 2×2=4, что такому ребенку положено 4 старших родственника, по 2 бабушки и по 2 дедушки. Папины, папа и мама, и мамины, папа и мама. А у меня их 6. И все законные. Никто не примазался. 3 бабушки и 3 дедушки. И еще прадед Лапидус. Самый почетный и заслуженный человек в нашей семье. И во всей Москве тоже наш прадед Лапидус лично знал Ленина. Он старый революционер и своими руками устанавливал советскую власть. И за это не вылезал из Сибири до революции, при царе, за то, что хотел свергнуть царя и установить советскую власть, власть рабочих и крестьян. И сидел после революции, уже при советской рабоче-крестьянской власти.